На Корфу вели конопатную и плотничную работу и стояли 2 месяца, ибо всю верхнюю обшивку черви съели. По вечерам гуляли по площади Спианада и улице Каледаква. Гречанки женщины скромные, глаза опускают, но когда надо, все видят. На Корфу и в Триесте моряки наши и солдаты ведут себя достойно. Сие заслуга адмирала Федора Федоровича Ушакова, коего моряки наши любят. Воистину, наш моряк, наш русский матрос знает цену добрым начальникам, и за их попечение и внимание он им благодарен. А благодарность и благородство, как я видел в всем плавании, неоднократно внутренняя и истинная суть русского моряка. Адмирал же приобретенную любовь направил на нужное дело. Потому итальянцы к нам расположены хорошо, а греки общую верою и исходными обычаями тоже нам близки. Только надо быть начеку от злобных выходок Али-Паши и Янинского, что готов резать и грабить кого угодно, а при силе угодничать. В Триесте все говорят о славных победах Суворова. Милан взят. Сюда, до Венецианского залива, доносятся громы канонады его пушек. Здесь, на юге Европы, где суша с морем сходится, сомкнулись победы флота нашего и славные победы суворовских воинов. А ведь сие тебе, батюшка, уже было ведомо. Твой корабль рядом с Суворовым, сим славным полководцем, уже воевал, но то было на землях российских. А я, честно скажу вам, измаялся и соскучился по родному дому, по запаху дыма, по близким людям и по вам. Неужели еще от Казадоевых никакого известия нету? С почтением и уважением, ваш сын всегда. Июнь 1799 года. Дорогой друг Петр, в Триесте городе, откуда я пишу, хоть кругом гремела война, жили весело. То ли деньги проживали, то ли жизнь прожигали, чего-то страшного ждали. Поучаствовал я во всем веселье, до сих пор голова трещит. Попали мы в один день на знатный машкарад. Изо всех улиц шло, пело и танцевало множество людей разных. Каких только масок и действ там не было. На площадь выскакивали амуры, черти, паны со свирелями, на колесницах выезжали боги. Трезубцем потряхивал Нептун, весело танцевали русалки. Монахи ехали на ослах задом наперед, коров вели в упряжках вельможи разодетые, а в коляске сидела ободранная цыганка. Музыканты били в барабаны и играли на скрипках, на голову надели большие петушиные гребни, воткнули перья. Веселье сие бескучное разгоралось. На каждой площади играют сценки. Кухмейстер варит варево, охотники подбрасывают вверх шапки, их и стреляют. Лекари ставят крестиры, а алхимисты открывают в колбах камень философский. А пуще всех смешат орликины и паяцо, потеха да и только. Я, поддавшись всему веселью, купил маску морского разбойника, пирата одноглазого, и с другом своим Заостровским пританцовывать пошел. У оракула за деньги гадающего вытащил билетики с судьбой. У меня нарисован был мешок дырявый с монетами, оттуда сыплющимися. Сие мне тогда, казалось, был знак богатства найденного. Друг мой куда-то в танце пропал, а я, пробираясь сквозь толпу, попал на ленту одной женской маски, что вела уже за собой щеголя, лекаря, поэта, негацианта и колдуна. В танце веселом притащила она нас на площадь, где актеры особу свою представляли, а всякие фокусники бросали вверх шары и ели огонь. Тут же танцевали собачий балет и пели по взмаху палочки ученые-канарейки. На балконах дамы аплодировали мужским маскам, а те бросали им цветы, горох и пели песни. Моя же дама, покинув всех своих кавалеров, потянула меня в какую-то улочку, завела в трактир и показала на вино. Я, чтоб сколько-нибудь ободриться, купил его. Она налила сама в чаши, и когда мы выпили его, повлекла меня по лестнице вверх в комнату. Там бросилась мне на шею и стала целовать в уста. Сего я никак не ожидал. Я ведь не недотыка какой, и вредный жар крови почувствовал. И пока соображал, что делать, дверь отворилась, и ворвались в черных масках и костюмах греческих богов 3 мужика. Сии боги действовали как лешие подмосковные. Недолго думая, стали колошматить меня дубинами. Я хоть сопротивлялся, но они били крепко. Повалили на землю, скрутили руки и стали шарить по карманам, вытащили все мое двухмесячное жалование. Вот так я и уразумел, что за мешок драный тот предсказатель мне показал. Дама моя любезная, уличная подруга, ягоза эткая, куда-то исчезла, как мужики. А я побитый и без маски, хотя он и прикрыть синяки можно было, пошел на наш корабль, да и карнавал затих. Вот уж поистине в чужом перу похмелье тяжко бывает. Извини, друг, мое многоречие и здоровье, и добра сколько можешь, пожелай себе от меня. В искренней дружбе и привязанной к тебе, Андрей».